Правда, милая, мы просто счастливы, что нам удалось наконец познакомиться с молодым Крауном. Он с нежностью заглянул в глаза дочери. Бетти, взмахнув ресницами, оценивающе посмотрела на Тони. «Да, папа», — сказала она. «Да, папа», — вибрирующим фальцетом повторил Коллинз. «Эти два простых слова таят в себе бездну. Да, папа». Он повернулся и поцеловал дочь в щеку, словно разглядел в ней что-то новое. «Бойся ее, сынок», — сказал он. «Она на тебя глаз положила. Меня не проведешь. Считай, тебе крупно повезло. Все старшеклассники ее школы, не раздумывая, пожертвовали бы многим ради этого «да, папа». «Ну, папа, перестань», — сказала Бетти, укоряюще похлопывая отца по руке. «Когда мы пробирались сегодня утром на наши места», — сияя произнес Коллинз, «стон вожделения пронесся над трибуной. Точно ураган над пшеничным полем». Он горделиво рассмеялся. Оливер, стоя у камина рядом с Тони, тоже рассмеялся. Тони, удивленно и сурово, посмотрел на отца. «Послушай, Бетти», — сказал Коллинз, — «ты идешь сегодня вечером на танцы?» «Да», — ответила девочка. «А почему бы тебе не прихватить с собой Тони?» — сказал Коллинз. «Ну, если он хоть и в половину такой же настоящий мужчина, как его отец, бьюсь об заклад, ты не пожалеешь». Люси нервно посмотрела на Тони. Он с любопытством уставился на Коллинза, словно пытаясь определить место этого диковинного животного среди других зверей. «Я бы рада», — сказала Бетти, и, пуская в ход артиллерию средней дальности, улыбнулась Тони. «Честное слово, но я обещала Крису». «Крис, Крис!» — раздраженно махнул рукой Коллинз. «Зачем он тебе? Мы не можем допустить, чтобы Тони весь праздник торчал со стариками. Возьми их обоих». «Ну, конечно, я охотно сделаю это», — сказала Бетти, и Люси поняла, что сейчас девочка вычисляет эффект, который она произведет, появившись сразу с двумя кавалерами. «Если Тони хочет...» «Ну, конечно, хочет», — сказал Коллинз. «Заходи к нам в 9 часов, сынок, и...» «Извините, сэр», — перебил его Тони, — «сегодня вечером я занят». Он произнес это спокойно, вежливо, равнодушно, но его слова прозвучали решительным отпором болтливому Коллинзу, извергающему неистовый поток звуков, и его кокетливой самодовольной дочери. В твердом голосе Тони не было ничего мальчишеского. Он сухо, беспощадно поставил их обоих на место. И Бетти это оценила. Уязвленная, она задумчиво с интересом посмотрела на Тони, на мгновение сбросив маску. Затем она быстро опустила глаза. «И где он успел этому научиться?» — поразилась Люси. «Откуда у него такая уверенность в себе?» И, увидев гостя глазами Тони, она с горечью осознала, что год назад Оливер не пригласил бы в свой дом ни Коллинза, ни его дочь. От Коллинза тоже не укрылся настрой Тони. Он прищурился и посмотрел на мальчика, чувствуя его враждебность. В комнате воцарилось напряженное молчание. Только Тони, как заметила Люси, не испытал смущения. Коллинз ободряюще похлопал дочь по руке. «Ну что ж», — сказал он, — «ты упускаешь свой шанс, сынок». Коллинз повернулся к Оливеру. «Ты собирался угостить нас чем-то, Олли?» «Да, извини», — сказал Оливер. «Что будем пить?» «Мартини», — ответил Коллинз. «Самая подходящая вещь для Дня Благодарения». Оливер бросил лед в шейкер и открыл бутылку джина.